11:54. Мэтт прекрасно понимал, что Дженнифер просто дает волю чувствам, но все-таки решил пока держаться от нее подальше. Они долго смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Наконец Дженни с отвращением покачала головой и направилась к отцу. Она взяла из его рук винчестер со свободным затвором и мягко, но настойчиво сказала на инуитском диалекте: «Папа, не стоит бесполезно тратить патроны, тем более на него». Мэтт не сводил с нее глаз. Дженнифер унаследовала от матери канадки французского происхождения, необычайно высокий для инуитов рост, почти 1,80 м. Зато какая отец, она была стройная и гибка, как ивовый пруд. У нее была мягкая смуглая кожа и необычайно выразительные глаза, которые то плясали, то искрились, то медленно полыхали. Он когда-то влюбился в эти глаза. Но сейчас, через 3 года после развода, те же самые глаза смотрели на него с неприкрытой злобой и с глубокой болью. «Что ты здесь делаешь, Мэтт?» Он замешкался, пытаясь найти подходящие слова, и Крейг ответил за него: «Извините, что мы потревожили вас. Самолет, на котором я летел, попал в катастрофу». Он непроизвольно ощупал свежую повязку на голове. «Мы 2 дня сюда добирались. Мэтт спас меня». Дженни перевела взгляд на бывшего мужа. «Это был самолет Брента Каминга», — пояснил Мэтт. И, заметив удивление в глазах Дженнифер, добавил: «Он мертв». «О, Господи!» Она бессильно опустила плечи и поднесла руку к колбу. «Шерил, что же я скажу ей?» Мэтт осторожно направился к ней, идя под усы кобылу. «Ты скажешь ей, что это не был несчастный случай». «Что ты имеешь в виду?» — спросила она с еще большим удивлением. «Это долгая история», — ответил Мэтт, взглянув на дым из трубы на крыше хижины. 10 лет назад он помог построить этот дом со стенами из грубых свежесрубленных бревен и с покрытой дерном крышей. Он использовал стандартный проект, предусматривающий небольшой сарай для хранения мяса на заднем дворе. Правда, для повышения теплоустойчивости постройки он вставил 3-слойные оконные рамы, а к традиционному камину добавил газовый баллон. Мэтт стоял перед домом, погрузившись в воспоминания. Он провел здесь лучшие годы своей жизни и одну страшную зиму. «Может быть, поговорим в доме?» — сказал он. «В лесу остались еще 2 трупа». Дженнифер кивнула, с беспокойством нахмурив брови. Лицо ее отца по-прежнему оставалось суровым и беспристрастным. «Пойду займусь собаками и лошадью», — сказал Джон Аратук, подойдя к Марайе и взяв ее под усы. Проходя мимо Мэтью, он даже не удостоил его взглядом. А Крейгу только слегка кивнул, как бы намекая, что против него он зла не держит, но компания его не одобряет. Дженни распахнула дверь и поставила винтовку у порога в прихожей. «Проходите». Мэтт жестом пригласил Крейга войти первым. Сам он задержался у входа. «Прошло 3 года с тех пор, когда я последний раз переступил порог этого дома». Он собрался с духом, облизнул высохшие губы и, пригнувшись, вошел в дом. Где-то в глубине души он боялся увидеть маленькое тело Тайлера, распростертое на сосновом столе со сложенными на груди тонкими ручонками. В тот трагический вечер Мэтт с трудом ввалился в дом на свинцовых от горя ногах, полузамерзший, с сердцем превратившимся в кусок льда. Но сейчас от дома веяло теплотой и запахом пропитанного дымом дерева. В глубине комнаты Дженнифер склонилась над небольшой железной плитой. Она открыла дверцу, подбросила дров и поворошила тлеющие угли. Из чайника на плите доносился кофейный аромат. «Кружки в шкафу для посуды», — сказала Дженнифер. «Ты сам знаешь, где искать». Мэтт подошел к серванту и вытащил 3 глиняные кружки. Он выпрямился и окинул взглядом просторную комнату с нависающими под потолком деревянными балками перекрытий. В комнате светили 3 масляные лампы, вырезанные из мыльного камня в виде полумесяца. Отец Дженни редко пользовался электричеством. Для этого нужно было включает генератор и тратит топливо. В углу комнаты виднелся камин, сложенный из речных камней. Стулья и диван были сделаны местным умельцем и состаренной обжигом сосны и обиты оленьими шкурами. На стенах висели фотографии, сделанные самой Дженни. Она была прекрасным фотографом. По всей комнате были расставлены традиционные эскимосские украшения. Фигурки животных, искусно вырезанные статуи Седна, инуитского бога морей, и маска шамана из раскрашенного дерева, которую использовали в обрядах исцеления. Мэтт тяжело вздохнул. Каждый предмет навевал воспоминания о трагедиях, которые преследовали его всю жизнь. В первый год учебы в университете штата Теннесси его родители погибли, когда вооруженные грабители ворвались в их дом. Оставшись без материальной поддержки, он бросил университет, ушел в армию и с головой окунулся в тяготы военной службы, пытаясь таким образом избавиться от накопленной злости и боли. Со временем Мэтт прошел курс спецподготовки и вступил в элитное подразделение зеленых беретов. Но после Сомали он понял, что вдоволь насмотрелся на кровь и смерть, уволился из армии и вернулся в университет, в котором получил диплом по экологии. После выпуска он приехал работать на Аляску, привлекшую его своими бескрайними просторами и дикой природой. Он приехал сюда, чтобы побыть наедине с собой, но встреча с Дженни все изменила. Мэтт застыл посреди комнаты с кружками в руках, потерявшись между прошлым и настоящим. В глубине дома две двери вели в спальни, с которыми были связаны самые дорогие ему воспоминания. Мэтт отвернулся, не в силах перебороть нахлынувшую боль. Первая комната. Он читает Тайлеру «Приключения Винни-Пуха» при свете лампы. Вся семья уютно устроилась на кровати в толстых шерстяных пижамах. Вторая комната. Он лежит под тяжелым одеялом, набитым гусиным пухом, прижавший к горячему, как тлеющий уголек, телу Дженни. «Кофе готов», — прервала его мысли Дженнифер. Надев видавшую виды варежку-прихватку, она сняла горячий чайник с плиты и пригласила мужчин присесть на диване. Мэтт расставил кружки на сучковатом сосновом столике, и Дженни наполнила их ароматным напитком. «Рассказывайте, что произошло», — сказала она безучастным голосом полицейского, ведущего расследование. Крейг начал первым. Он рассказал обо всем, что с ним случилось, от момента получения задания в редакции газеты до падения самолета. «Диверсия», — предположила Дженнифер, знавшая Брента так же хорошо, как и Мэтт. «Если с самолетом Брента что-то произошло, то уж никак не из-за простой поломки или ошибки пилота». Мэтт утвердительно кивнул. «Я так и подумал. А потом появился второй самолет». Мэтт сообщил Дженнифер код, который он успел разглядеть в бинокль на борту самолета. Впрочем, он почти не сомневался, что самолет был похищен, либо позывные его были ложными. С него спрыгнули два до зубов вооруженных парашютиста на мотоциклах. У них был явный приказ уничтожить всех свидетелей. Дженни нахмурилась и бросила взгляд на Крейга, но тот уставился в кружку, размешивая сахар в кофе. И что было дальше? Мэтт рассказал ей о судьбе наемных убийц, не вдаваясь в подробности. Дженни развернула топографическую карту района, и он пометил на ней места катастрофы самолета и гибель наемников. «Мне нужно созвониться с Фэрбенксом», — сказала Дженни после того, как он закончил. «А мне нужно связаться с моей газетой», — добавил Крейг, заметно оживившись после порции крепкого кофе. «Они там, наверное, уже беспокоятся. Предполагала, что я дам им о себе знать по прибытии в Прат-Хобей». Дженни захлопнула блокнот, в котором делала записи во время беседы, и встала с дивана. «Спутниковый телефон вон там». Она ткнула блокнотом в сторону рабочего стола. «Давай побыстрее, а потом я позвоню в офис». Крейг направился к телефону, захватив с собой кружку с кофе. «А как им пользоваться?» «Так же, как обычным телефоном. Возможно, на линии будут помехи из-за недавних магнитных бурь. Связь в последнее время была ужасной». Крейг кивнул, уселся за стол и поднял трубку. Дженни подошла к камину. «Что ты обо всем этом думаешь?» — спросила она Мэтью. Он присоединился к ней и оперся ладонью о каминную полку. — Ясно, что кто-то пытается держать газетчиков подальше от полярной станции. — Секретная операция? — Не знаю. За столом Крейг проговорил в трубку. — Сандра, это Тик, соедини меня с боссом. Наступила короткая пауза. — Да мне плевать, что у него совещание, у меня срочная новость. Мэтт подумал, что у журналиста к этому времени накопилось намного больше материала для репортажа, чем он ожидал перед отлетом из Сиэтла. Дженни повернулась к Крейгу спиной и шепотом спросила. — А ты не думаешь, что этот парень знает больше, чем рассказывает? Мэтт окинул репортера оценивающим взглядом. — Сомневаюсь. Мне кажется, что ему просто не повезло, и он оказался в этой ситуации совершенно случайно. — А эти наемники? Ты уверен, что они из военного спецназа? Во всяком случае, они прошли профессиональную военную подготовку. Мэтт заметил, что Дженнифер чувствует себя неловко, стоя с ним рядом. Она избегала его взгляда и была немногословна, хотя по правилам службы должна была бы его обо всем подробно расспросить. Но Мэтт не обижался на нее за холодность. Ничего другого он ожидать не мог. Но ему все равно хотелось уйти от этой натянутой беседы и сказать ей, что он же 2 года не прикасался к спиртному. «Интересно, как она на это отреагирует», — думал он. «Может быть, ей уже все равно, и в их отношениях ничего нельзя поправить». Он пристально вглядывался в фотографию Тайлера, стоящую в рамке на камине. Смеющееся лицо, взъерошенные светлые волосы, на руках 8-месячный Бэйн. В сердце у Мэтта защемило от одновременно нахлынувших радости и печали. Он позволил этим чувствам на мгновение заполнить его душу. Мэтт давно отказался от попыток избавиться от них в алкогольном ступоре. Он продолжал чувствовать боль по-разному, и от этого ему становилось легче. — Что-нибудь еще бросилось тебе в глаза? — спросила Дженни. Мэтт глубоко вздохнул и отошел от камина. — Не знаю. Он задумчиво потер бровь костяшкой пальца. — Они могли быть иностранцами. — С чего ты это взял? За все время, пока находились вблизи, они и словом не обмолвились. Мне показалось, что они специально сохраняли режим молчания, чтобы не выдать своего происхождения. С этой же целью они стерли маркировку на оружии. — А не могли они быть просто наемными убийцами? Мэтт пожал плечами. — Возможно. — Пока у нас слишком мало доказательств, чтобы делать какие-либо выводы. Ее взгляд затуманился от раздумий. — Мы направим туда группу криминалистов и посмотрим, что они накопают. Но что-то мне подсказывает, что все ответы на наши вопросы скрываются на полярной базе. Если так, то придется подключать ФБР и еще военную контрразведку, раз уж там замешан флот. Ну и бардак. Мэтт кивнул, заметил. Бардак, в котором кто-то пытается навести порядок с помощью винтовок. Дженнифер взглянула на него с намерением что-то сказать, но передумала. Дженни, послушай, начал был Мэтт, набравшись смелости, но его перебил Крейг, который до этого что-то тихо говорил в трубку и вдруг резко повысил голос. — Почему, Пратт Хобей? Женя и Мэтт повернулись к журналисту. — Я не вижу причины. И после долгой паузы. — Хорошо, но я сейчас с шерифом. Не знаю, смогу ли я туда добраться. Крейг закатил глаза, вздохнул и покачал головой. — И не вздумайте после этого не повысить мне зарплату, черт побери! — прорычал он и бросил трубку. — Что случилось? — спросил Мэтт. Крейг еще какое-то время продолжал изрыгать угрозы в адрес начальства, но, постыв, сказал, — Они хотят, чтобы я продолжал выполнять задание. Вы представляете? Я должен встретиться с контактным лицом из газеты в Пратхобее и выяснить, связаны ли происшедшие события с моей поездкой на полярную станцию. Дженнифер подошла к столу, и Крейг вскочил, освобождая ей место. — В любом случае, тебе придется здесь остаться до тех пор, пока Фарбенкс не даст разрешения, то есть до окончания расследования. Да делайте, что хотите. Прежде чем Дженни успела взять трубку, дверь распахнулась, и в хижину, притопывая, чтобы стряхнуть снег с сапог, валился ее отец. Похоже, к нам снова пожаловали незваные гости. Он бросил злобный взгляд на Мэтта. Вроде как самолет пытается здесь приземлиться. Снаружи раздавался звук самолетного двигателя вперемешку с лаем собак. Мэтт и Дженни переглянулись и бросились к выходу. Из-под дверного косяка они наблюдали, как белая Сесна делает плавный заход над широкой рекой. «Мэтт!» Мэтью внимательно вгляделся в небо, и в груди у него похолодело. «Это тот же самый самолет!» «Ты уверен?» — спросила Дженнифер, прикрывая ладонью глаза от солнца, чтобы рассмотреть бортовой номер под крыльями Сесны. «Да!» — ответил Мэтт. «Думаешь, они знают, что ты здесь?» Мэтт заметил движение на борту самолета. Кто-то высунулся из окна и махал им рукой. В следующую секунду его глаза округлились. Это была не рука, а гранатомет. Реактивный гранатомет. Он, не раздумывая, толкнул Дженни внутрь дома за мгновение до того, как из трубы гранатомета вырвалась струя пламени. «Что за...» — вскрикнула она. Взрыв заглушил ее слова. Осколки окна в южной стене хижины зазвенели по полу. Как только утихло эхо взрыва, Мэтт бросился к разбитому окну и выглянул наружу. На месте сарая темнела глубокая воронка. Горящие доски были разбросаны по всему двору, а остатки крыши еще падали на землю. Сесна пролетела мимо дома над самыми верхушками деревьев, сделав крен на крыло для нового захода. Мэтт резко развернулся и встретился взглядом с Дженнифер. «Ну, теперь можно точно сказать, что они про нас знают». Лицо Дженнифер по-прежнему оставалось суровым. Она уже успела схватить винтовку и решительно двинулась к дверям, подавая пример мужчинам. Мэтт поспешил за ней. «Что ты задумала?» Во дворе Дженни пришлось кричать, чтобы перекрыть голосом лай собак и рев самолетного двигателя. «Сматываемся отсюда!» Она махнула рукою в сторону Сесны, описывающей круг над рекой. «Все бегом к Твин-Оттеру! Быстро!» «Может быть, лучше скрыться в лесу?» — спросил Крейг, сомнением оглядывая небольшой полицейский самолет, покачивающийся на волнах. «Мы уже один раз попробовали», — сказал Мэтт, подталкивая репортера к пристани. «Второй раз может не получиться, тем более в такую ясную погоду». «Кто знает, может быть, они уже сбросили очередную партию наемников, и те сейчас рыщут по лесу». «Они бросились к самолету». Дженни помогала отцу, поддерживая его под локоть. Собаки, как бешеные, крутились вокруг и громко лаяли. Откуда ни возьмись, Бейн оказался рядом с Мэтью и последовал за хозяином на подмостке. Мэтт не успел даже скомандовать полуволк, чтобы тот оставался на берегу. Вместо этого он потянулся за винтовкой, которую Дженни по-прежнему сжимала в руках. «Заводи мотор. Я постараюсь их задержать». Дженни кивнула и отдала ему винтовку. Мэтью поразило отсутствие страха в ее глазах. Он развернулся и побежал по подмосткам к берегу. Бейн последовал за ним. Сесна тем временем завершал разворот к хижине. Мэтт выстрелил, промахнулся и передернул затвор, загоняя в ствол очередной патрон. Двигатель Твин-Оттера чихнул пару раз и снова заглох. «Ну давай же, Джен, давай!» Сесна выпустила закрылки и нырнула к поверхности реки, устремившись к беспомощному самолету-амфибии. Мэтт прицелился, метясь в кабину Сесны, выстрелил и снова промахнулся. Самолет продолжал упрямо пикировать. «Черт бы тебя побрал!» Мэтт выругался, передернул затвор, расставил ноги пошире и вдавил приклад винтовки в плечо. Мотор Оттера неожиданно фыркнул, кашлянул и завелся. Его рокот заглушил лай собак. «Мэтт!» — Дженни прокричала в боковое окно. «Давай внутрь!» Сесна скользила теперь не более чем в 10 метрах над водной поверхностью. Фигура, одетая в белую меховую куртку, высунулась из открытой двери. На плече у наемника чернела труба гранатомета. Он выжидал, рассчитывая на выстрел в упор. Надеяться на то, что Оттер успеет взлететь и увернуться... От прямого попадания было бесполезно. Оставался лишь один выход — заставить наемника промахнуться. Тогда преследователям пришлось бы снова разворачиваться, а они бы за это время успели оказаться в воздухе. Прикусив губу, Мэтт прицелился в фигуру с гранатометом. Он был готов поклясться, что наемник тоже пристально смотрит на него в прицел своего оружия. Мэтт нажал на спуск. Звук выстрела заставил его моргнуть. Пуля срикошетила от крыла, не задев наемника, но заставила того отпрянуть за одну из распорок. К сожалению, этого было недостаточно. Через несколько секунд труба гранатомета снова нацелилась на их самолет. Сесна была уже метрах в 50 от них, яростно атакуя. Мэтт приготовился снова стрелять, но в это время из-за спины послышался крик Дженнифер. «Мэтт, в кабину! Быстро!» Он оглянулся. Отец Дженни придерживал открытую дверь кабины и делал ему знаки рукой. «Мы все еще привязаны к пристани!» — прокричал он, показывая Мэтту на веревку. Мэтт выругался про себя и бросился к самолету, прижимая винтовку к груди. Свободной рукой он сорвал петлю веревки из деревянного столбика на подмостках и запрыгнул на поплавок гидросамолета. Следуя за ним по пятам, Бэйн, который за многие годы в компании Мэтта привык к полетам на самолетах, одним прыжком заскочил в кабину. «Взлетаем!» — крикнул Мэтт в открытую дверь. Мотор Оттера взревел, резко набирая обороты. Два винта яростно взрезали воздух, и самолет оторвался от пристани. Отец Дженнифер протянул руку пошатнувшемуся на поплавке Мэтту, чтобы помочь ему забраться в кабину. «Нет, Джон!» — возразил Мэтт, пристально посмотрев ему в глаза. Он быстро обмотал веревку вокруг пояса и бросил свободный конец старому эскимосу. «Привяжи меня!» — Джон с удивлением приподнял брови. «Подстрахуй меня!» — пояснил Мэтт, показывая на стальную подпорку у дверей кабины. Старик наконец понял, что от него хотел Мэтт, и накинул веревку на металлический стержень. В прошлом они не раз вместе взбирались на ледниковые склоны. Пока Оттер, набирая скорость, мчался по реке, Мэтт, как заправский скалолаз, перемещался по поплавку к хвосту самолета. Отец Дженни сантиметр за сантиметром отпускал веревку, следя за тем, чтобы она была туго натянута. Мэтт выбрался из-под крыла и посмотрел назад. Сесна пристроилась в хвост, метрах в 30, пикируя на них, как стервятник. «Еще немного, и мы станем легкой добычей», — промелькнуло у него в голове. Мэтт широко расставил ноги, вскинул винтовку и наклонился вперед, насколько позволяло натяжение веревки. На этот раз он целился не в наемника с гранатометом, а в окно кабины. Выстрелы винтовки и гранатомет раздались одновременно. Мэтт вскрикнул от досады, подумав, что опоздал, но через долю секунды Сесна внезапно нырнула, резко наклонившись на крыло. С душераздирающим свистом ракета промчалась мимо. Огромный фонтан воды и речной гальки взметнулся впереди и чуть правее Оттера. Похоже, у наемника не выдержали нервы, и рука его дрогнула при выстреле. Сесна стремительно промелькнула над крошечным гидропланом, но Мэтт успел заметить, что окно кабины на стороне пилота покрылось паутиной мелких трещин. Он не промахнулся. Мэтт повернулся и, с трудом сохраняя равновесие, на неустойчивой поверхности поплавка начал двигаться в сторону кабины. Под ногами бешено мелькала водная рябь, а поток воздуха тянул его назад. Джон размеренно накручивал веревку, подтягивая Мэтью в кабине. Мэтт достиг дверного проема в момент, когда плавки самолета оторвались от поверхности реки. Дребезжание под ногами мгновенно исчезло. Самолет резко наклонился на крыло, и Мэтт от неожиданности потерял равновесие. Спина его выгнулась назад, и он взмахнул руками, пытаясь за что-нибудь ухватиться. Винчестер с грохотом скатился по поплавку в воду. И тут Мэтт почувствовал жесткую хватку на поясе. Несколько долгих секунд он смотрел в темные глаза своего бывшего тестя. Ветер пронзительно свистел в ушах. Старый эскимос, как бы раздумывая, крепко держал Мэтта за пояс. Наконец, в его лице что-то изменилось, он рывком втащил Мэтью в кабину. Мэтт кубарем вкатился внутрь. Бэйн бросился было к нему с третьего ряда сидений, радостно высунув язык, но Мэтт оттолкнул собаку и, развернувшись первым делом, захлопнул дверь. Дженни прокричала с пилотского кресла. «Они пошли на новый заход!» Мэтт поднялся на ноги и протиснулся к сиденью второго пилота. Впереди Сесна делала крутой разворот. Сев в кресло, Мэг вдруг осознал, что винтовки у него в руках уже нет. Выругавшись про себя, он спросил, «У тебя есть другая винтовка?» Дженни прибавил обороты, и самолет начал медленно набирать высоту. «Нет, только пистолет и штатный дробовик в стойке на задней стене кабины. Но в воздухе они бесполезны». Он вздохнул. Дженнифер была права. С дальней дистанции попасть из них в цель было практически невозможно. Самолет продолжал набор высоты. «Ничего не остается, кроме как попытаться добраться до Прат-Хобея», — сказал Дженни. Мэтт мысленно согласился. Там располагалась ближайшая военная база. Самим им в сложившейся ситуации все равно не разобраться. Но Пратха был в 400 милях отсюда. Дженни напряженно всматривалась в пикирующую на них Сесну. «А с этими придется повозиться».